Утопическое сознание является частью марксистского мышления, потому что марксисты верят в общество, в котором не только будут устранены источники зла, конфликтов, агрессии, но и произойдет возвращение человека к полному единству с самим собой и природой. Между тем, в оценке тенденций и закономерностей научно-технического прогресса, представляющего собой рельсы для локомотива человеческой истории, Карл Маркс определил не только самых дальнозорких из своих современников, но и многих исследователей второй половины XX века, пишущих о социальных проблемах научно-технической революции. Без всякого преувеличения можно сказать, что его наследие дает для широкого мировоззренческого осмысления научно-технической революции несравненно больше, чем все те монблановые горы литературы, которые непрерывно порождает серая мышь наукообразного, позитивного, буржуазного социального мышления. Что касается других форм этого мышления, то они по преимуществу образуются под прямым или косвенным, признаваемым или отрицаемым влиянием марксизма, как его деформации, более или менее односторонние рефлексии, эпифеномены и дополнения. В «Капитале» и особенно в подготовительных рукописях к нему, рукописи 1857-1859 годов, 1861-1863 годов и 1863-1875 годов, обстоятельно раскрываются идеи о путях движения истории, о тенденциях и закономерностях развития науки и техники, всей системы развития производительных сил и, прежде всего, ее человеческой стороны. Эти идеи имеют важнейшее значение для постижения социальной сути научно-технической революции, для осмысления основного стержневого вопроса, который ею выдвигается, вопроса о возможностях развития человека в ходе дальнейшего прогресса науки и техники в различных социальных экономических системах. Научно-техническая революция, представляющая собой коренной переворот в производительных силах, захватывает прежде всего, естественно, главную производительную силу, которой является сам человек как созидатель всего материального и духовного богатства. Это не просто автономное изменение науки и техники только самих по себе, как представляют дело некоторые авторы, пишущие о научно-технической революции, а переворот в целостной системе человек, наука, техника, производство, в ходе которой кардинально перестраивается вся сложная структура взаимодействий между этими компонентами и, главным образом, между человеком и техникой. Если прежде рабочий был непосредственно включен в функционирование технических систем в качестве звена, подчиненного ритму, скорости этих систем, характеру машинных операций, при которых движение человека определялось движением машин, то теперь, в ходе научно-технической революции, становится реальностью прогноз Маркса о таком уровне развития техники, когда труд выступает уже не столько как включенный в процесс производства, сколько как таковой труд, при котором человек, наоборот, относится к самому процессу производства как его контролер и регулировщик. Маркс, Энгельс. Сочинение. Том 46. Часть 2. Страница 213. Иначе говоря, происходит новое крупнейшее со времени возникновения машинного производства перераспределение функций между рабочим и техникой. Переход от мануфактурного к машинному производству означал в свое время перемещение от человека к технике простейших функций управления орудием ручного труда –